Глава 36. «Ты упрямо не желаешь умирать, капитан!» Алые губы принцессы вспыхнули улыбкой. Она пожирала его взглядом, ненавидела и желала не меньше, чем до встречи на Ансархеде. «Я упрям», — ответил Далок. «И вмешиваешься в дела, о которых не имеешь понятия», — сухо процедила сквозь зубы Селен. «На вашей совести гибель более 3000 человек», — мрачно отозвался капитан. «Тебе ли говорить о сопутствующих потерях, Далок Шейн?» — протянула Эдерика. «Битву при Ханасе ты помнишь лучше моего. Сколько рианцев было отправлено на смерть ради победы?» Глаза капитана вспыхнули, лицо его исказилось от ярости, и он часто задышал. «Не смейте говорить мне о Ханасе!» — прорычал Шейн. «И не смейте равнять смерть моих товарищей с убийством гражданских!» «К хаосу!» — гневно выкрикнула принцесса. «Не желаю тратить время на назойливого, упрямого солдата!» «Заключим договор, ибо тебе есть что терять, как, собственно, и мне. В этом я уже убедилась». За его спиной тихо урчал сапер, и Шейн скептически сощурился. «Договор?» «Ты не отстанешь. Можно убить тебя, но я уверена, что это ничего не даст. Бесполезно. Так называемые герои плодятся как бактерии. Я хочу, чтобы ты ушел с дороги, капитан. Может, ты и согласен пожертвовать собой ради какой-то туманной высокой цели. Но не считаешь несколько эгоистичным распоряжаться жизнями тех, кого зовешь своими товарищами?» «Они идут за мной не по принуждению, а по собственному убеждению, ваше высочество. Этот разговор мне непонятен», — мрачно отозвался Далок. «Моя цель вовсе не туманна. Я обязан остановить ваши действия и уничтожить носитель. И вы, и этот проект являетесь угрозой безопасности». «Знаешь, почему мы выстояли перед Фалатреном, капитан?» — внезапно спросила Селен. Она обошла капитана вокруг и провела ладонью по его плечу. «Благодаря объединению сил, ты отлично осведомлен о том, как появился флот Тименталы». «Я знаю об этом. К чему вы вспомнили Фалатрена?» — хмуро поинтересовался капитан. Она медлила, растягивая свое удовольствие, чувствуя его ярость. Шейн заставлял себя сдерживаться, желая, чтобы принцесса закончила свои разъяснения. Он должен был понять намерения Селен, чтобы быть уверенным в том, что они остановят ее. «Никто не может твердо утверждать, что это не повторится», — продолжила Эдерика. «Сейчас, когда мир так хрупок, люди стали забывать, что их объединило. Наш флот силен, и в одиночку врагу с ним трудно будет справиться». «В одиночку, да», — согласился Шейн. «Да, верно. Но при объединении Фариана способна дать достойный отпор, такой, что больно откликнется для Эдера. Последние события и переговоры сводятся к тому, что Альянсу конец. Фариана намерена заявить о вступлении в Конфедерацию, так что последующие конфликты более чем вероятны. Нам необходимо иметь то, что заставит атакующую сторону несколько раз подумать, прежде чем нападать». «Носитель. Это оружие», — сделал вывод Шейн. «Вы тестировали свое новое оружие?» «Эдер выстоял при вторжении Фалатрена. Выстоит и дальше, благодаря своему военному оснащению. Эта война показала, что нужно быть готовым. Пусть армия вторженцев и разбита, но угроза всегда будет стоять над Ксармейном. Разработки в области военных технологий — это то, чем всегда славился Эдер. Нам будет, что противопоставить вторженцам». «Йодарт не мог поддержать такие разборки», — жарко возразил капитан. «Королевство никогда не занималось оружием такого типа». «Он поддержит его», — принцесса мотнула изящной головой. «Когда увидит результаты и сможет представить себе всю выгоду проекта «Носитель». «Гибель Кармайн Зала была демонстрацией этой выгоды», — возмутился Шейн. Тяжелая рука сапера легла на плечо товарища, успокаивая его. Необходимо было проверить, как носитель действовал на представителей различных рас, невозмутимо ответила Селен. Эдерийцы на данный момент являются единственной из изученных нами рас с нестабильной реакцией на носитель. Это чудовищно! Капитан дернулся, освобождаясь от руки друга. Вы должны остановиться. Сапер снова толкнул его в плечо, кивком головы указывая куда-то вниз. «Что происходит?» — зло поинтересовалась Селен, вглядываясь в полупрозрачные кубы. Капитан подошел к перилам и глянул на нижний уровень. Горстка людей засуетилась, бегая по пластиковому лабиринту. Старший отдавал какие-то распоряжения, но отсюда невозможно было разобрать ни слова. Та самая камера, возле которой они остановились по прибытию, полностью непрозрачная, привлекла внимание капитана. Далок снова услышал громкий, сильный стук. Звук повторился, перемещаясь с одной стены на другую, и персонал занервничал еще больше. Сапер насчитал человек 10 из прибывшей охраны. Мужчины отцепили куб, оттесняя медиков. От следующего чудовищного удара по одной из стен пошла заметная трещина. Шейн инстинктивно потянулся к оружию. «Какого нанкуна там происходит, Сап?» — глухо проговорил капитан. То же самое спросил по связи Торн. Конечно, ему никто не ответил, отчего доктор продолжил мучиться в неведении. «Кажется, нечто решило выступить против участия в столь важном проекте». Сапер замолк, целясь вниз, туда, где с диким рыком вырвалось на свободу некое существо. Селен принялась отдавать распоряжение, подходя к краю мостика. Охрана стреляла, пытаясь остановить зверя, но тот двигался с такой скоростью, что невозможно было уследить за траекторией. «Что это?» — выкрикнул Шейн, успевая разглядеть только мокрую серебристую шерсть на хребте подопытного животного. Оно передвигалось на четырех лапах, затем принялось ловко цепляться передними, взбираясь по переборкам, пытаясь подняться выше. По пути зверь схватил одного из зазевавшихся медиков и с силой швырнул его о стену очередной камеры. Удар был таким сильным, что, разбив голову, человек упал замертво. Охрана продолжила стрелять, и Шейн кинул взгляд на помощника. Сапер снова прицелился и выстрелил. Ему удалось задеть лапу существа, что лишь привело его в большую ярость. Достигая второго уровня, неизвестный зверь истошно заревел и принялся подбираться в их сторону. Капитан понял, что оно нацелилось вовсе не на него или ранившего его каранца. На голове принцессы сверкнули два широких гребня, приманивая зверя своим ярким алым блеском. Шейн побежал к ней. Зверь прыгнул, отталкиваясь от переборки. В ужасе охрана кинулась в стороны, оставляя Селен беззащитной. Капитан стрелял, попадая несколько раз, но это не остановило существо. Через мгновение он услышал крик женщины и гулкий стук тела, когда зверь кинулся к ней, повалив на металлический пол. Клыки вонзились в незащищенную шею, разрывая ее. Селен была мертва еще до того, как Шейн достиг ее. Само существо забилось в конвульсиях, падая на распластанное тело принцессы, и замерло, уставясь на мужчину тусклыми глазами. Охрана кинулась к нему теперь, когда угроза миновала, пытаясь забраться на мостик. «Предатели!» — процедил сквозь зубы капитан, теперь обращаясь к Торну. «Время!» Вилл успел услышать команду, продолжая пустую беседу с Рауном и стараясь не выдать своих эмоций, так как знал, что происходило за дверью. Молодой человек был рад тому, что его сообщница была не в курсе. Через мгновение связь прервалась. Путник использовал ионную пушку, фокусируя мощный импульс, способный вывести из строя всю электронику базы, делая ее на время беззащитной. Они оказались в кромешной тьме. Кристина услышала, как гулко ударились о металлический пол отключившиеся дроны, но была словно слепа, не различая ничего перед собой. Она выставила вперед руки, слушая возню впереди и хриплые ругательства. Видимо, мужчины сцепились друг с другом. Кристина попятилась, пока не уперлась спиной в стену. Двигаясь вдоль нее, девушка принялась искать руками дверь. «Вы не выйдете отсюда!» – просипел Раун. Последовал выстрел, заставивший девушку задержать дыхание. «Вилл!» – испуганно прошептала Кристина. «Жив!» – отозвался товарищ. Снова послышались глухие удары, затем снова что-то загремело, видимо, перевернулось кресло. Виллу удалось выбить оружие из руки Рауна. «Скоро включится аварийное питание, ваш корабль не покинет ангар! Я уже предупредила вас! Не льстите себе!» — задыхаясь, выкрикнул ученый. «Отчего же?» — возмутился Вилл, продолжая наносить удары. Раун оказался не менее сильным. Видимо, это еще одно замечательное свойство представителей Эдеры, — подумалось Кристине. «Нужно где-нибудь пометить, никогда не связываться с эдерийцами». «Я, Думакхун! Высшая наглость явиться на эту станцию под моим же именем!» Яростно выкрикнул Раун, чем вызвал тихий смех Вилла. «Ему еще и весело?» Кристина нащупала кодовую панель. Та погасла, как и все остальное в этом помещении. Ногтями Кристина попыталась открыть дверь, но та пружинила и возвращалась на место, не желая отодвигаться. «Сморф, ты собираешься поторопиться?» Зло прошипела девушка. «Несомненно, новенькая!» Раздался хруст, который она предпочла бы никогда не слышать. Кажется, только что кому-то свернули шею. Кристина подавила желание предположить, что это была шея Ваухана. «Ты ведь жив, да?» – разочарованно проворчала девушка. «Ну, прости». Эдериец моментально оказался рядом с нею, становясь за спиной, и его руки принялись отталкивать край двери. Вилл двигался с таким проворством, что Кристине стало обидно, к тому же принялся дышать ей в шею. Девушка поднырнула под его рукой, отходя на свободное место. «А помогать кто будет?» – возмутился молодой человек. Он приоткрыл дверь настолько, что сообщница, возможно, и могла протиснуться. «Ты и сам отлично справляешься». «Эдерийцы и в темноте видят? Чего они не умеют?» Кристина вздохнула. «Выбирайся, Кель!» – велел Ваухан, хватая ее за рукав и подталкивая к двери. Кристина не удержалась, ударилась о нее лбом, проворчала и боком смогла протиснуться. Ее немедленно схватили и потащили вперед. Тут уж без вопросов было. Светящиеся синие глаза Кристина узнала и без слов. «Шейн!» «Саб, возьми Крис!» – велел капитан помощнику. «Эти камеры теперь тоже не заперты. Неизвестно, что или кто в них может находиться. К выходу!» Вилл смог выбраться и присоединился к их группе. Кристину снова схватили. На этот раз это был каранец, который, мало церемонясь, просто перекинул девушку через плечо и быстро понес вперед. Как они так легко ориентируются в темноте? Она поджала губы. Их группа почти бегом пересекла мостик, но поскольку подъемник не работал, пришлось спускаться по лестнице. Атаковали их при выходе. Стреляли, ориентируясь на звук шагов. Отлично. Их было слышно на всю округу. К тому же охранники были такими же смурфами, а значит, могли спокойно обойтись своими встроенными приборами ночного видения. Ее товарищам пришлось лавировать между гладкими стенами лабиринта, подбираясь к выходу. Каранец уверенно шел вперед, поворачивая в нужный момент. Запомнил дорогу? Взял след? Кристина поморщилась. Лучше не задумываться. Связи с спутником не было. Оставалось молиться о том, что корабль не утратил дееспособность, как и сама база. Они достигли дверей, ведущих в пустой бесконечный коридор. Здесь укрытий нет. Шейн выстрелил, ранил одного из преследователей и велел товарищам бежать вперед. Как только они оказались в коридоре, капитан толкнул дверь, закрыл ее и установил на ней небольшое взрывное устройство. Он отбежал на безопасное расстояние и выстрелил в заряд. Тот моментально взорвался, искореживая дверь и не давая возможности открыть ее. Внезапно вспыхнуло аварийное освещение. Кристина дрогнула на плече каранца, чувствуя, как свело живот от того, что ее трясло при беге. Еще немного, и она не выдержит. Может, теперь ее отпустят и позволят бежать самой? Но сапер даже не притормозил. Вход в ангар был уже рядом. «Быстрее тащи свой зад, рианец!» — выкрикнул Вилл. К немалому удивлению Кристины, эдериец побежал в обратную сторону к Шейну. Над их головами что-то загудело, и девушка подняла взгляд к потолку. «Дроны! Дроны!» Голос охрип, и вышло совсем тихо. Девушка с ужасом глядела, как боевые аппараты открыли огонь по двум бегущим фигурам. «Шейн!» Она пыталась освободиться, но сапер держал крепко. Пес развернулся, не отпуская подругу, и выстрелил в один из дронов. Ваухан толкнул капитана в грудь, вынуждая прижаться спиной к стене и не дать расстрелять себя летающим устройством. Его бластер сбил второй дрон. Охрана уже пыталась выломать заблокированную дверь, и им стоило поторопиться. Саппер первым достиг путника. Он перешагнул через тела убитых эдерийцев и глянул на опущенный трап. Торн ожидал их с оружием на изготове. Доктор расстрелял еще одного летающего убийцу и остался ждать, пропуская Саппера с Кристиной внутрь корабля. Пес немедленно отпустил девушку на пол и велел Торну бежать в каюту управления. В ангаре слышались выстрелы. Охране удалось пробиться через дверь. Шейн и Ваухан успели укрыться за одним из старых звездолетов. Саппер выстрелил в одного из эдерийцев, но не успело его тело коснуться пола, как стрельба усилилась, вынуждая каранца укрываться за открытым люком. «Уходи!» — зло выкрикнул Вилл, кивая в сторону корабля. Шейн только тихо выругался, продолжая отстреливаться. «Я прикрою, иди! Ты повредил голову, Телрик!» — крикнул капитан. Вилл только сверкнул улыбкой. «Ты это любишь, да? Этот момент, когда Минокорн шкалит в крови!» Далок зажмурился на мгновение, подавляя желание пристрелить эдерийца. «Долго собираетесь сидеть там, капитан!» — зарычал сапер, расстреливая очередного охранника. «Путник должен взлетать!» Им повезло, охраны было достаточно мало, чтобы в итоге получить перевес в силе и покончить с нею. Когда капитану и эдерийцу удалось подняться на корабль, Кристина смогла облегченно вздохнуть. «Все живы. Теперь нужно улетать». Но только как? Шлюз был закрыт. Как они собирались его открыть? Девушка почувствовала, что дрожит. Ее товарищи паниковать не собирались, занимая свои места на мостике. «Какой у них план?» «Они нас не выпустят», — пробормотала Кристина. «Они же не откроют шлюз! Как путник взлетит?» «Откроем сами», — мрачно отозвался Шейн. Он приказал девушке сесть в свободное кресло, что она и выполнила, вскоре наблюдая, как орудия корабля выстрелили поворотом, сокрушая их. Еще один удар расширил пробоину достаточно, чтобы позволить путнику покинуть ангар. «Эй, Заури!» — выкрикнул капитан. «Ты там часом не заснул?» «Почти, сынок», — проворчал пират. «Больно долго ты своей задницей шевелил». Как только их корабль отошел достаточно далеко, Магра атаковала. Кристина приподнялась в кресле, стискивая пальцами подлокотники, когда несколькими точными выстрелами чудовищная база была уничтожена. Некоторым облегчением стала мысль о том, что с проектом носителя покончено. Кристина провела ладонью по лицу. Как ей хотелось стянуть с себя эту одежду и смыть все краски с тела. Она не помнила, когда ела в последний раз и когда спала толком. Девушка повернула голову и поглядела на Шейна. Он пытался связаться с Заури, но пират не выходил на связь, чем приводил капитана в ярость. Далок расстегнул китель, который после побега со станции пришел в негодность. На рукаве проступила кровь, и Кристина с болью в глазах заметила едва приметное свечение, которое исходило от скрытой тканью раны. Ему нужно в медотсек. Нужно принять свое лекарство. Кристина перевела взгляд на Торна, и ей захотелось плакать. Бедняга доктор, пока думал, что никто его не видит, уперся лбом в переборку и закрыл глаза. Глубоко вдыхая и выдыхая, он пытался успокоить себя. Что случилось с его рукой? Где он поранился? Она такая бесполезная. Стало совсем горько. Как помочь им, Кристина не знала. Оставалось надеяться на помощь рассудительного сапера и, на удивление, молчаливого эдерийца. Ваухан сложил руки на груди и не сводил взгляда с экрана. «Заури, «Отвечай, проклятый гунша!» — зарычал капитан, затем так же, как и Вил, глянул на обзорный экран. «Какого?» Далок заметил ускорение, естественное для корабля, который собирался совершить прыжок в гиперпространство. Магра словно осветилась вспышкой из-за высокой скорости и, казалось, просто исчезла из физической вселенной. «Какой интерес заставил Заури сбежать, Рианец?» Вилл отвернулся от экрана, обращаясь к капитану. Шейн кинул что-то в ответ, но Кристина не расслышала. Она поняла, в чем был интерес хозяина Магры, и почувствовала, как зашумело в голове. Конечно, команда сочтет, что Гайн просто сбежал. Но просто не могла сейчас признаться им, что он летел спасать ее землю. А может, она доверила судьбу планеты человеку, который распорядится этим шансом вовсе не по чести. Боже, какая могла быть честь у пирата! Кристина застонала и шаткой походкой побрела к своей каюте. «Отдохни, Кристи! Ты через многое прошла!» — прозвучал ей вслед голос сапера. Девушка была не в силах интересоваться, куда они летели на этот раз. Только тихо спросила, нужна ли ее помощь в медотсеке, на что каранец заверил, что справится с пациентами и сам. Кристина заставила себя поверить и согласиться. Она покинула мостик и побрела по знакомому коридору. Для большего спокойствия девушка держалась ладонью за стену, будто таким образом ощущая себя в безопасности. «Только ты, Петрова, могла так попасть!» Девушка сдула со лба прядь волос и, наконец, добралась до своей каюты. Она прижала ладонь к замку, открыла двери и буквально ввалилась внутрь. Затем просто прошла в центр каюты и остановилась. «Как же ты попала, Петрова?» Кристина закрыла глаза и устало опустила руки. Мысли тревожили, кружили в голове и никак не желали успокаиваться. Пропуск домой был у нее в руках, и она добровольно отдала его какому-то звездному проходимцу. Затем в шумевшую голову пришла следующая мысль, заставившая ее всхлипнуть и задрожать всем телом. Кристина расстегнула тяжелый плащ, оставленный Заури. Она вдруг подумала о том, что если бы умерла в тот далекий день на арене, то никто никогда не узнал бы ни ее имени, ни о существовании Земли, и уж точно никогда не связал бы землян с жителями погибшей Шариан. Если бы она тогда не отобрала оружие у охотника, который собирался продать ее шипруанцам, ничего бы этого не случилось. И тогда, на Гелиадоре, саперу стоило придушить ее сильнее. Кристина швырнула плащ на пол у койки и закричала, бессильно сотрясая кулаками, давая волю чувствам. Затем тут же зашлась сухим кашлем, срывая голос. «Крис!» — окликнул ее Шейн. Когда он успел войти, она не слышала. Нервы сдали, и Кристина уже не могла остановиться. «Если бы меня пристрелили в тот день, когда привезли на Гелиадор, ничего бы не случилось! Ничего бы не было, Шейн!» — сипло выкрикнула девушка. «Да, ничего бы не случилось», — глухо отозвался капитан. В его глазах плескалась такая ярость, что Кристина растерялась. «Эй!» — она обиженно притихла. «Мог бы и поддержать». «Да ну!» — сощурился капитан, подходя к девушке. Кристина попятилась, в итоге ощущая спиной холод металлической обшивки. Шейн оперся в стену обеими руками по обе стороны от нее. «С чего это вдруг?» — он приблизил к ней свое лицо. «С чего мне тебя поддерживать?» Кристина приоткрыла рот, не зная, что и ответить на такой вопрос. «Почему Далок так злился?» Его близость сбивала с мыслей, к тому же взгляд капитана переместился с ее лица ниже, откровенно разглядывая грудь, едва прикрытую корсетом. «Товарищи должны поддерживать друг друга. Вот так», — заявила девушка. Шейн моментально поднял взгляд. «Товарищ не станет жалеть, что жив. Не станет ныть и обвинять себя в подобных глупостях», — сердито ответил Далок. Услышав ее крик, Шейн не на шутку испугался, а когда понял причину, готов был придушить. Все земляне такие. Почему обвиняла себя в том, в чем не было и капли ее вины? Этот мир таков, как есть, Крис. Что-то постоянно происходит в нем. И то, что радует нас, и то, что огорчает. Наша задача — выстоять, не позволить себе отчаяться. Тогда останется шанс что-то изменить. Только тогда, Крис, пока ты жив, шанс есть. «Ты себе часто это повторяешь, Шейн?» — виновато спросила девушка. «Да», — просто ответил капитан. «Помогает?» «Да. А если нет, то есть те, кто вбивает это в тебя кулаками». Далок внезапно усмехнулся. «Ты не одна, Крис. Я хочу, чтобы ты всегда помнила. Ты не одна». «Я это знаю, но тут все равно болит, Шейн!» Кристина ударила себя кулаком в грудь. Далок немедленно перехватил ее руку, опуская вниз, затем приложил свою ладонь к красному от удара следу. «Крис...» Капитан провел рукой по ее волосам, откидывая их со лба и позволяя смотреть нормально. «Никогда не жалей, что выжила тогда. Я не позволю тебе жалеть об этом, слышишь?» Его глаза стали совсем яркими. Кристина ничего не ответила. Слова не шли с языка. Она отпрянула от стены и обняла Шейна за талию, прижимаясь всем телом. Живой, теплый. Он был якорем, который не давал ей сейчас утонуть в море отчаяния. Никогда не давал утонуть. Всегда удерживал. Она так истосковалась по этим глазам, по его вечному ворчанию, что схватилась за рубашку капитана, боясь, вдруг он исчезнет. «Ты же не уйдешь, правда?» Голос Кристины звучал хрипло и тихо. Какое-то мгновение Шейн просто смотрел на нее, словно проверяя, отдает ли девушка себе отчет в том, что происходит. Затем склонился к ней, касаясь губами плеча. «Нет, не уйду», — глухо ответил он. Кристина вытащила полы его рубашки из брюк, и теперь ее пальцы пытались справиться с пуговицами. Когда она стянула с Далока рубашку, руки скользнули по груди мужчины, очерчивая линию старого шрама, заставляя мышцы сокращаться под ее пальцами. Шейн завел свои руки Кристине за спину, дернул за концы пояса, развязывая его с такой легкостью, что это заставило девушку нервно усмехнуться. «Я никак не могла ее снять», — капитан прервал напарницу поцелуем. Теплые губы требовательно прижались к ее рту. Шейн отбросил юбку на пол, теперь принимаясь за застежку корсета. Вскоре дышать стало вовсе легко, и ненавистная одежда покинула ее. Далок отстранил Кристину от себя, резко, прерывисто вдыхая, исследуя горящим взглядом исписанное черными узорами тело. Его пальцы медленно скользили по ее бедрам, повторяя рисунок. Они поднимались выше, пока ладони не накрыли грудь. Это заставило Кристину выгнуться ему навстречу и самой искать губы Далока, припадая к ним голодным поцелуем. От ее тихого стона жар разлился по всему телу Шейна. Губы Кристины раскраснелись от поцелуев, а их вкус сводил с ума. Далок смог отпрянуть только затем, чтобы приподнять девушку, вынуждая обнимать его за талию ногами. Он что-то глухо проговорил, сам не замечая, как перешел на Рианский, и понес Кристину к койке, затем опуская на холодное покрывало. Тело Шейна было настолько жарким, что она даже не ощутила холод. Девушка что-то шептала в ответ, путаясь в словах, сбиваясь в дыхании, впиваясь ногтями в его плечи. Возможно, вскоре ее мир окончательно рухнет и перестанет существовать. Но сейчас все ее сознание занимал только он. Далок Шейн был ее звездой, на свет которой она могла идти, не боясь сбиться с пути.